Из цикла «Пантеон советов молодым людям». Умение держать себя в обществе и на званом обеде. Как часто видим мы, что человек, даже способный, даже талантливый, проигрывает в жизни только потому, что не умеет держать себя в обществе. Один известный нам господин, автор гениального труда «Нравы и привычки ихтиозавров», погиб, во мнении приличного общества, только потому, что однажды на официальном обеде не только резал спаржу вилкой, но еще и пил ликер из большой рюмки, как известно, предназначенной для белого вина, а высосав тремя мощными глотками весь ликер, утер губы краем пышного газового рукава своей дамы, хотя для этой цели у него был под самым носом край скатерти. Человек, изумительно изучивший нравы и привычки ихтиозавров, не знал нравов и привычек светского общества, и общество это сурово на другой же день закрыло перед ним двери. Конец его был ужасен. Осматривая однажды с научной целью мыльный завод, он нечаянно упал в котел с кипящим мылом и сварился там, как курица в супе. Читатели, если не хотите, чтобы вас постигла такая же участь, изучите ниже следующие советы, как держать себя в обществе, и следуйте им. Советы эти пригодны для любого общества, даже для общества шкодовских заводов или общества кролиководства, учрежденного в 1895 году. Приглашение на обед. Получив приглашение на званый обед, вы отнюдь не должны тащить на этот обед всех ваших приятелей, не получивших приглашения, радушно уговаривая их: «Да пойдем, господа, какого дьявола вы ломаетесь, они, ребята, хорошие, всех накормят». Явиться вы должны только в том количестве, которое указано в приглашении, и явиться вы должны только за 15 минут до указанного вам часа. А то другой светский молодой человек способен забраться к хозяевам званого обеда вечером предыдущего дня, захватив с собой халат и ночные туфли, и мотивируя свой поступок так: «Я, знаете, уж решил пораньше, чтоб и переночевать у вас, а то знаю я ваших гостей, опоздай на 5 минут, так они родного отца слопают, не только обед». Форма одежды – фрак или смокинг. Пижама – даже из дорогого тончайшего шелка, не произведет на присутствующих того впечатления, на которое она рассчитана в других случаях. Войти вы должны чинно, не запыхавшись и не восклицая, испуганно еще в передней: «Не опоздал я, вот-то волновался, все время подгонял вагон вожатого трамвая». О трамвае не принято говорить в обществе. Самое лучшее это дома вычистить брюки бензином, а когда гости потянут подозрительно носом воздух, беззаботно заявить: «А я сейчас свой новый автомобиль пробовал». В передней очень рекомендуется для хорошего тона потрепать снимающую с вас пальто горничную по щечке и ущипнуть за подбородок. С лакеем это делать не принято, равно как и с хозяйкой, хотя щечки и подбородок были бы у нее самые располагающие к этому игривому жесту. Войдя в гостиную, вы не должны осведомляться с лихорадочным любопытством: «А что у вас сегодня готовили на обед?» Самое лучшее – завести светский разговор или похвалить хозяйских детей, которые обыкновенно до обеда вертятся тут же. Впрочем, и о детях нужно говорить с толком. Нам известен один господин, который не нашел ничего лучшего, как пошевелить носком сапога возившегося на ковре малютку и, зевая, спросить хозяйку: «Ваш ребеночек?» «Мой», — расцвела хозяйка. «От кого?»